Глава 28. Чужак в небесных горах. Рука Валентайна выводит в воздухе над склоненной головой девушки загадочные сложные знаки, и девушка безмятежно улыбается, не подозревая, что ее благословляет злейший враг Лиги. Том наблюдает, выглядывая из-за святилища небесной богини. Его глаза с самого начала узнали монаха в красном, а теперь и мозг подоспел за пониманием. Капитан Кхора говорил, что в горах видели лифт на 13-й этаж. Наверное, Валентайн высадился на каком-нибудь утесе поблизости от Батмунг-Гомпы и остаток пути проделал пешком. Пробрался в город как вор. Но зачем? Что за секретное задание привело его сюда? Том сам не понимал, что чувствует. Само собой, страшно вдруг оказаться совсем рядом с человеком, который пытался тебя убить. Но в то же время дух захватывает от безоглядной отваги Валентайна. Какое мужество нужно, чтобы пробраться в главную крепость Лиги под самым носом врагов? О таких приключениях рассказывалось в книгах Валентайна, которыми зачитывался Том, скрючившись с фонариком под одеялом в общей спальне учеников-историков третьего ранга. Валентайн завершил благословение и двинулся дальше. Том на секунду потерял его в толпе, но тут же снова увидел фигуру в красном, поднимающуюся по широкой центральной лестнице. Том пошел следом, держась на расстоянии. Мимо нищих и стражников и латочников, которые и не догадывались, что человек в красном – необычный бродячий монах. Валентайн шел очень быстро, низко наклонив голову, и Том, шагах в 30 за ним, не боялся, что тот его заметит. Но он никак не мог решить, что должен делать. Эстер вправе знать, что убийца ее отца здесь. Найти ее? Сказать? Но Валентайн наверняка выполняет важную миссию для блага Лондона. Может быть, собирает информацию, чтобы инженеры могли точнее навести луч Медузы. Если Эстер убьет Валентайна, получится, что Том предал родной город. Пока он просто карабкался по ступенькам, преодолевая боль в сломанных ребрах. На террасах Батмунг-Гомпы светились яркими точками фонари, и подсвеченные изнутри оболочки воздушных шаров поднимались и опускались, как будто странные морские существа, что качаются на волнах возле коралловых рифов. Том начал понимать, что не хочет успеха Валентайну. Лондон ничем не лучше, чем Танбридж на колесах, а Батмунг-Гомпа – древний и очень красивый город. Нельзя, чтобы его разбомбили. «Там Валентайн!» – закричал Том, взбегая вверх по лестнице. Прохожие смотрели на него, не понимая. А когда Том, наконец, догнал человека в красном и сдернул с головы капюшон, на него, растерянно моргая, уставилось круглое лицо странствующего монаха. Дико озираясь, Том сообразил, что произошло. Валентайн покинул центральную площадь по другой лестнице, а Том увязался за другим красным плащом. Он снова побежал вниз. Валентайн едва виднелся вдали. Крохотное красное пятнышко, поднимающееся по освещенной фонариками лестнице наверх, к орлиному гнезду, где были пришвартованы знаменитые истребители. «Там Валентайн!» – заорал Том, тыча пальцем, но вокруг никто не говорил по-англичански. Кто-то подумал, что он просто сумасшедший, другие, что вот-вот по городу ударит медуза. Волна паники захлестнула площадь. Скоро внизу, на густонаселенных террасах с магазинами и тавернами, зазвучали тревожные гонги. Первой мыслью Тома было найти Эстер, но он не знал, где ее искать. Тогда он кинулся к воздушному такси, вскочил в корзину и крикнул летчице. «Летите вон за тем монахом!» Но та только улыбнулась, качая головой. Она не поняла ни слова. Тогда Том завопил. «Фэн Хуа!» Вспомнив, что так здесь называют Анну Фанг. Летчица улыбнулась и кивнула. Шар отошел от причала и начал подниматься вверх. Том старался взять себя в руки. Мисс Фанг должна знать, что делать. Он вспомнил, как во время перелета через горы она доверила ему управлять дирижаблем, и ему стало стыдно, что он пошел против нее на совете. Том думал, что воздушный шар доставит его во дворец, но вместо этого они остановились у террасы, где была причалена Дженни Ганнивер. Хозяйка такси показала ему таверну, прилепившуюся к нижней стороне верхней террасы, словно громадная ласточкина гнездо. «Фэн Хуа!» — дружелюбно пояснила она. «Фэн Хуа!» На одну ужасную секунду Том решил, что его привезли в таверну с таким названием. Но тут, на одном из многочисленных баллончиков, он увидел кроваво-красное пальто летчицы. Том сунул таксистке все деньги, какие у него были, и, крикнув «Сдачи не надо!», понесся к таверне. Таксистка осталась ошарашенно рассматривать незнакомые лица Квирка и Крома на банкнотах. Мисс Фанг сидела на балконе за столиком с капитаном Кхорой и суровой Кироланкой, что так разозлилась тогда на Тома за его выступление на совете. Они пили чай и что-то увлеченно обсуждали, но все разом вскочили, когда Том выбежал на балкон с криком «Где Эстер?» «Внизу у причала», — ответила мисс Фанг. «У нее дурное настроение. А что?» «Валентайн!» — запыхавшись, выкрикнул Том. «Здесь! Одет монахом!» В таверне музыканты перестали играть, и стало слышно далекий звук тревожных гонгов за распахнутыми окнами. «Валентайн здесь?» — презрительно хмыкнула девушка из Киралы. «Враки! Варвар надеется нас запугать! Помолчи, Сатия!» Мисс Фанг схватила Тома за локоть. «Он один?» Том быстро пересказал ей все, что видел. Мисс Фанг зашипела сквозь зубы. «Он нацелился на наш воздушный флот. Хочет оставить нас без защиты». «Невозможно в одиночку уничтожить воздушный флот», — усмехнулся Кхора. «Ты не видел Валентайна в действии?» Летчица уже вскочила, азартно предвкушая схватку с самым сильным лондонским агентом. «Сатия, предупреди гвардейцев. Скажи, что Орлиное гнездо в опасности. Том, спасибо, что предупредил», — прибавила она мягко, словно понимала, как трудно далось ему решение. «Нужно рассказать Эстер», — сказал Том. «Ни в коем случае. Она или сама убьется, или убьет Валентайна, а мне он нужен живым для допроса. Просто побудь пока здесь». Еще одна хищная улыбка, и мисс Фанк умчалась из охваченной паникой таверны. Кхора побежал за ней. Анна Фанк выглядела решительной, грозной и очень красивой, и Тома словно коснулась та же яростная любовь к ней, которую наверняка испытывали и Кхора, и Кироланка, и вся лига. А потом он подумал про Эстер и про то, что она скажет, когда узнает, что он видел Валентайна и скрыл это от нее. «Великий Квирк!» — внезапно заорал Том. «Я все-таки ее найду!» Сатия хлопала глазами. Она больше не была суровой, просто испуганная, совсем молоденькая девушка. Том крикнул ей, пробегая мимо. «Слышала, что сказала мисс Фанг? Поднимай тревогу!» Снова по темным лестницам, вниз к причалу, где парит на якоре Дженни Ганнивер. «Эстер! Эстер!» — позвал Том. Она вышла на свет фонарей, подтягивая повыше красный шарф. Том все ей рассказал, а она, как он и ожидал, выслушала молча и холодно. Потом повернулась и побежала, а Том бежал за ней по бесконечным ступенькам. Стена создавала свой особый климат. Чем ближе к вершине, тем холоднее и разреженнее становился воздух. Огромные снежинки задевали лица Тома и Эстер, словно крылья бабочек. Впереди показалась обширная освещенная платформа. От Орлиного гнезда отчалил порожний танкер, а потом взметнулось пламя. Потом еще и еще, словно здесь была стоянка не дирижаблей, а драконов. Огонь перекинулся на оболочку танкера. Она взорвалась, и вокруг падающего дирижабля в воздухе распустились парашюты. Эстер оглянулась. В ее глазу отражались языки пламени. «Опоздали! Он сжег воздушный флот!» Они побежали дальше. Ребра Тома на каждом вдохе пронзала острая боль. Холодный воздух обжигал горло, но он старался не отставать, хрустя по снегу. Узкий мостик привел их на платформу перед Орлиным гнездом. Бронзовые ворота стояли открытыми настежь, из них сплошным потоком бежали люди, прикрывая лица от огненного жара. Кое-кто тащил на себе раненых. Неподалеку от ворот двое механиков хлопотали возле Кхоры. Когда Том и Эстер подбежали к нему, летчик поднял голову и простонал. «Валентайн, спокойно прошел мимо часовых. Сказал, будто хочет благословить дирижабли. Когда мы с Анной подоспели, он уже устанавливал взрывчатку. О, Том, такого мы даже от варвара не ждали. Он застал нас врасплох. Весь военно-воздушный флот. Мой бедный Мокелембембе». Кхора замолчал, кашляя кровью. Шпага Валентайна проткнула ему легкое. «А что с мисс Фанк?» — спросил Том. Кхора покачал головой. Он не знал. Эстер уже шагнула в невыносимый жар внутри ангара, не обращая внимания на окрики. Том бросился за ней. Ощущение было, как будто он вбежал в печку. Смутно различил громадную пещеру. От нее отходили другие пещеры, поменьше. Там Лига держала свои военные дирижабли. Должно быть, Валентайн обошел их все, устанавливая на каждом фосфорные бомбы. Сейчас в раскаленном добела полыхании пожара было видно только лопающиеся ребра воздушных судов. «Эстер!» — закричал Том. Его голос потерялся в реве пламени. Том разглядел Эстер далеко впереди. Она быстро шла по узкому туннелю, ведущему вглубь скалы. «Я туда за ней не полезу», — подумал Том. «Если она хочет там застрять и поджариться, ее дело». Он уже повернул назад к безопасной платформе, но тут в гондолах горящих дирижаблей начали рваться боеприпасы. Со всех сторон со свистом летели пули и ракеты, врезаясь в каменные стены. До туннеля было ближе, чем до главного входа, и Том кинулся туда, шепча молитвы всем богам, каких только смог вспомнить. Навстречу ему повеяло прохладным воздухом, и Том сообразил, что туннель, наверное, ведет сквозь скалу к огневой точке на западной стороне стены. «Эстер!» — позвал он. Ему ответило только эхо, мешаясь с ревом пожара. Том пошел вперед. В том месте, где туннель раздваивался, лежала скорченная фигура. Валентайн заколол молодого пилота. У Тома вырвался вздох облегчения от того, что это не Эстер и не мисс Фанк, и сразу стало стыдно, ведь этот бедняга убит. Он уставился на развилку. В какую сторону идти? «Эстер!» — тревожно окликнул Том. Эхо. Из ангара прилетела шальная пуля и высекла сноп искр из скалы над самой его головой. Том бросил гадать и побежал по правому туннелю. К глухому реву пламени прибавился какой-то новый звук. Тонкое пение металла по металлу. Том взбежал по скользким ступенькам, увидел впереди свет и рванулся к нему. Он оказался на просторной платформе. Здесь было холодно и шел снег, и стояла целая батарея ракетных установок, обращенных на запад. В железной жаровне плясало пламя, освещая древний бастион, мертвые тела артиллерийского расчета и безумный блеск клинков. Валентайн и мисс Фанг сражались на истоптанном снегу, то отступая, то наступая друг на друга. Том съежился в тени у входа в туннель, обхватив руками ноющие ребра. Валентайн дрался великолепно. Он сорвал с себя монашеское облачение, оставшись в белой рубашке, черных штанах и высоких черных сапогах. Валентайн парировал, делал выпады и грациозно уходил от ударов летчицы. Но было видно, что он встретил достойного противника. Двумя руками держа длинный меч, мисс Фанг теснила его к орудиям и к трупам убитых им людей, предугадывая каждый его выпад, выполняя обманные финты и перепрыгивая через клинок при низких ударах. В конце концов, она выбила у него шпагу из рук. Валентайн упал на колени, стараясь дотянуться до своего оружия, но мисс Фанг уже приставила клинок ему к горлу. Тонкая струйка крови потекла на воротник рубашки. «Ловко!» — похвалил он, улыбаясь той улыбкой, которую Том запомнил с давней ночи в брюхе. Ласковый, веселый, абсолютно искренний. «Молодец, Фэнхуа!» «Молчать!» — оборвала она. «Это не игра!» Валентайн засмеялся. «Напротив, милый цветок ветра, это самая лучшая игра на свете, и, кажется, моя команда выигрывает. Разве ты не заметила, что ваш воздушный флот догорает? Лучше надо было его охранять. Вы, должно быть, решили, что можете почивать на лаврах, потому что Лиге больше тысячи лет удавалось все делать по-своему. Но мир меняется». «Он тянет время», — понял Том. Только не понимал, зачем. Загнанный в угол на высоте, обезоруженный, без надежды на спасение, на что Валентайн рассчитывал, когда дразнил свою противницу? Том подумал, что надо бы поднять шпагу и встать плечом к плечу с мисс Фанг, пока не явится подкрепление. Но была в Валентайне даже теперь какая-то грозная сила, и Том не решился выйти из укрытия. Он прислушивался. Не раздадутся ли шаги солдат в туннеле, и гадал, что стало с Эстер. Пока что было слышно только слабые звуки гонгов и пожарного набата с дальней стороны стены, да легкомысленный, чуть насмешливый голос Валентайна. «Тебе бы перейти на службу Лондону, дорогая. В конце концов, завтра от щит стены останется груда щебня, и тебе понадобится новая работа. Лиге конец!» Тут в небе вспыхнул свет. Яркий луч прожектора с дирижабля зашарил по снегу. Летчица, ослепленная, попятилась, а Валентайн одним прыжком добрался до своей шпаги, дернул Анну на себя и вогнал клинок ей в горло. Мгновение они стояли, пошатываясь в тесном объятии, словно пьяные танцоры под конец праздника. Так близко от Тома, что он отчетливо видел острие шпаги, торчащее сзади из шеи мисс Фанг, и слышал ее хриплый, отчаянный шепот. «Эстер Шоу найдет тебя». Валентайн выдернул клинок, и Анна упала на снег. А Валентайн, отвернувшись, вскочил на парапет навстречу снижающемуся в луче света лифту на 13-й этаж.